«Да ведь он еще больше и подлец, и сумасшедший, чем я думал!» — вне себя воскликнул Альбер. «Как это он пустился на такую авантюру? Пересечь гигантскую реку на нескольких жердочках, когда у него есть фургон, который плавает как корабль?» «Но один человек управлять этим кораблем не может», — вполне рассудительно заметил Александр. «К тому же мы еще не знаем, не протекает ли он. Мне даже кажется, что все мягкие вещи набухли от воды. Возможно, было какое-нибудь повреждение, либо умышленное, либо случайное. Давай-ка посмотрим, в каком состоянии пол. Зачем? Нам надо поскорее вернуться туда, где мы оставили лодку и челноки Зуги и Бушмена. Пересечем Замбези и обыщем берег. И Клаас, который прячется за скалой или за деревом, перестреляет нас одного за другим, как куропаток. Право же, дорогой Альбер, я тебя не узнаю. Ведь ты никогда наобум не действуешь. Ты человек смелый, но рассудительный. Что же ты советуешь?» «Обязательно увидеться сегодня ночью с судьей. Мне хочется держать в руках добрый карабин, а завтра утром мы переправимся на тот берег». «А пока что мы будем делать?» «Пока мы вооружимся терпением и возьмемся за ремонт фургона. Он течет, как решето. Смотри, я так и знал. Этот болван пробил обшивку в нескольких местах. Ну, ничего, дыры мы быстро заделаем. Однако погоди. Вот, кое-что посерьезнее». «Что именно?» «Большая пробоина. Не меньше 25 сантиметров в длину и 15 в ширину». После небольшой паузы он прибавил. «Ладно, управимся и с пробоиной. Сегодня к вечеру все будет в порядке. Ах, господин Клаас, вы думали привести в полную негодность это великолепное сооружение? Вы хотели нас перехитрить. Посмотрим, кто окажется сильнее, такой дикарь, как вы, или мы, люди цивилизованные». «Я больше ничего не понимаю», — признался Альбер. «И я ума не приложу, что ты задумал. Приказывай, действуй. Я верю в тебя и думаю, что ты поступаешь правильно. Скажу только одно — надо торопиться». «Вот это верно. Но ты хочешь отправиться на тот берег в утлой пироге? Безумие. Я предлагаю тебе плавучую крепость с бойницами, в которой ты будешь в полной безопасности, никакие пули тебя не тронут. Стоит ради этого поработать несколько часов?» «Разумеется, ведь дело не в том, чтобы выбраться отсюда, а в том, чтобы добраться туда». «Наконец-то я снова слышу голос бесстрашного, но благоразумного человека, которого зовут Альбер де Вильрош. А что касается крепости или каземата или фрегата, назови как хочешь, то ты понимаешь, что это все тот же фургон. Мы разгрузим его по мере возможности, поставим на весла». «А пробоины?» «Да ведь я говорю тебе, мы все отремонтируем. Мы будем работать как плотники, как конопатчики, и лишь потом станем матросами. Но когда работа будет закончена, я отправлюсь с Зугой к судье. На обратном пути мы приведем пирогу и челноки. Таким образом, наш корабль будет снабжен спасательными судами на случай морского бедствия, вернее, речного. Впрочем, в здешних условиях одно другого стоит. Хорошо? Теперь ты доволен?» «Прекрасный план. Я только не решаюсь верить в его осуществление». «Почему?» «Да ведь пробоин много. И одна прям-таки громадная. А мы с нее и начнем. Наложим большой пластырь. Давайте, друзья, за дело. Разрешите, я буду распоряжаться?» «Ну, конечно. Важно действовать дружно. Это все пойдет быстрее. Вода спадает довольно быстро. Стало быть, с ремонтом надо торопиться, иначе мы здесь застрянем. Зуга и Бушмен выбросят из фургона 3/4 того, что там имеется. Все это лишний балласт. И я не вижу здесь ничего, чем стоило бы дорожить. Скажите, Жозеф, вы плотницкое дело знаете хоть немного? Смотря что требуется. Сумеете ли вы выстрогать мне клинья? Надо заткнуть дырки, которые этот дикарь наделал в кузове. Сумеете? Конечно. Было бы дерево и инструмент. Дерево найдется. Можно взять кусок боковой доски. Это можно. Но ведь у меня нет хотя бы самого жалкого ножика. Вот топор. Правда, нет топорища, и работать будет неудобно, но ничего не поделаешь. Что касается нас с тобой, дорогой Альбер, то наша задача будет трудней. Вижу, это пробоина. Ведь он повредил металлическую обшивку. Довольно-таки сложная штука. Ошибаешься. Если ты мне поможешь, я попытаюсь впаять сюда кое-что. И ни одна капля воды не просочится. Впаять? Как ты собираешься впаять, когда у тебя нет ни олова, ни паяльника, ни даже огня? А разве у нас только этого не хватает? Но все-таки, я надеюсь, мы управимся. Давай действовать по порядку. Я видел только что ящик с топленым салом. Вот он. Набери-ка ты мне этого сала в коробку из-под консервов. Теперь нам потребуется бечевка. Вот бечевки. Очень хорошо. Я их скатываю как фитиль и обильно пропитываю жиром. Этот несложный прибор заменит нам коптилку. И больше нам ничего не нужно. Зуга, кремень и огниво при тебе? При мне, вождь, ответил Зуга, крайне удивленный тем, что европеец спрашивает его о предметах, с которыми туземец никогда не расстается. Зажги-ка мне этот фитиль. Кафр быстро высек целый сноп искр. Труд воспламенился, Зуга обложил его несколькими стружками, которые Жозеф не без труда снял с куска дубового дерева, подул, и маленький костер разгорелся. Прошла минута, загорелся и пропитанный жиром фитиль. Он горел, потрескивая и распространяя довольно-таки тошнотворный запах. «Ну и вонище», — заметил Альбер. «Ты напрасно клевещешь на буйволиное сало. Это еще ладан по сравнению с тюленьем или китовым. Вот теперь все идет как следует. Продолжаем приготовление. Мы заделаем пробоину при помощи куска жести, на котором писала твоя жена. Он даже больше пробоины. Это очень хорошо. Остается его припаять». Ты вполне правильно заметил, что у нас нет олова. Придется обойтись без него. Попробую паять свинцом. А как же ты его расплавишь? И, наконец, разве у тебя есть свинец? А первое, на что я наткнулся, войдя сюда, был этот мешочек с пулями 8-го калибра. Вероятно, это калибр его ружья. Я сразу отложил мешочек в сторону. Очень уж ценная штука. У тебя есть носовой платок? «Носовой платок? Господи, а при чем тут носовой платок? Зачем?» «Чтобы расплавить пули». «У меня еще, к счастью, платок сохранился. Мы выгадаем время, если будем работать оба». «Смотри, как это просто. Я беру пулю, завертываю ее в ткань и сжимаю в руках так, чтобы ткань прилегала как можно плотней. Затем я закручиваю платок хвостиком и ставлю свинцовый шарик в его оболочке на огонь коптилки. И пуля расплавится в несколько минут, а платок даже не пострадает. Когда свинец расплавится и потечет, надо будет только направить его на место соединения обоих кусков металла, которые мы хотим спаять. Все так и было, как сказал Александр. Не прошло и 2 минут, как шарик стал менять форму. Сквозь ткань полилась серебристая струйка. Она расплывалась по краям жестяной заплаты, которая закрывала пробоину. «Браво!» — закричал Альбер, обрадованный как ребенок, и повторил прием своего друга. 5-6 пуль и мы достигнем полной водонепроницаемости. Ну, дорогой мой Александр, должен тебе сказать, что ты меня ошеломил». «Уж и ошеломил», — скромно возразил Шони. «Это просто-напросто опыт из занимательной физики. Я только вовремя о нем вспомнил». «Ну, а у вас что там, Жозеф?» «Готово, мсье Александр, хоть и не без труда». «Ладно, возьмите эти клинья, заверните в какие-нибудь тряпки и постарайтесь как можно плотнее вогнать в дыры. Вижу, наши черные друзья поработали на славу. Фургон почти пуст». «И совершенно водонепроницаем», — воскликнул Альбер. «Остается последняя операция. Она потребует силы и ловкости».